Глава 38. Ма? Мы играем в догонялки у Шаховых. Хозяйка дома – женщина с необычным именем Мия. В последнее время стала мне довольно близкой подругой. Нас познакомил Руслан. Некоторое время назад у Алисы были проблемы с моторным развитием, и муж обратился к Шаховым с просьбой посоветовать грамотного массажиста, потому что Мия – владелица крупной сети оздоровительных кабинетов. Вот так совершенно неожиданно завязалось наше с ней знакомство. И, несмотря на приличную разницу в возрасте, общаемся мы теперь довольно часто. Ее муж Константин – очень известный бизнесмен, которого некоторые, откровенно говоря, побаиваются, перешептывая за спиной, и которого с Русланом объединяют несколько рабочих проектов. Поговаривают, Костя познакомился с женой при не самых приятных обстоятельствах, когда позарился на сеть лечебных салонов Мии. А теперь вот у них растет замечательная малышка Верочка. «Ева», — она шмыгнула в кабинет. «Черт, как раз туда, где Константин беседует со своим гостем. Ох, какая неловкая ситуация!» Поймаю ее и аккуратно выведу в коридор, искренне извинившись. Маленькая хитрюшка убегает от меня и заползает под стол, аккуратно пригибая голову. Она у меня воспитанный ребенок, но сейчас совсем заигралась с дочкой Шаховых, поэтому начала баловаться. «Прости, Костя, это я не досмотрела. Я сейчас ее увед...» Ах! Обрываю себя на полуслове, не в силах сдержать неуместный вскрик и замираю на месте, зажимая рот ладонью, потому что мой взгляд падает на стоящего неподалеку мужчину. Такого знакомого, с привычной добродушной ухмылкой на лице, с прожигающим зеленым взглядом. Губы сами собой пораженно приоткрываются, глаза распахиваются. Оглядывая его с ног до головы, я моргаю раз, другой, в отчаянии отдавая себе отчет, что вновь тону в ярости омута проницательной зелени, разрываю затягивающий в свою бездонную глубину зрительный контакт и медленно веду взгляд вниз, отмечая чуть отросшую щетину, плотно сжатые губы, спокойно вздымающуюся грудь. Две лишних расстегнутых пуговицы на рубашке, общую расслабленность его позы и спрятанные в карман руки. Те самые руки, которые так умело и воодушевленно ласкали мое тело, даря небывалое наслаждение, о котором теперь даже вспоминать стыдно. Олег. Тяжело сглатываю, чувствуя, как меня охватывает паника, и вновь медленно скольжу взглядом по мужскому лицу, который раньше мне казалось прекраснее любого другого. Долгое время он жил в Лондоне, разбираясь с делами отца. Неужели он вернулся? Зачем? Я настолько теряюсь в нелепости всей ситуации, что просто не знаю, что делать. И что говорить? Молчать глупо. Мило улыбаться выше моих сил. Развернуться и резко уйти будет очень невежливо и некрасиво по отношению к Шахову. Не в силах сдвинуться с места, строго зову дочь, и когда она, широко улыбаясь, подбегает ко мне, я рефлекторно закрываю ее с собой от мужских взоров. А если кто-то заметит сходство? Уверена, в моих глазах уже появился испуг и ступор. Усилием воли пытаюсь взять себя в руки и напустить равнодушно скучающее выражение, строго сомкнув губы, но ничего не выходит. Какое равнодушие! Он одним своим присутствием ударил меня под дых. Если правда всплывет на поверхность, как мне теперь смотреть в глаза Руслану? И почему было не задуматься об этом 2 года назад? Я уже готова плюнуть на этикет и элементарные знаки приличия, резко развернуться и убежать, уводя за собой ребенка. Но вижу, как выражение лица Олега неуловимо меняется. Мужчина делает пару широких, уверенных шагов навстречу, и замирает на расстоянии метра от меня, лаская нежным, обволакивающим взглядом. Проходит еще полминуты, и я слышу тихое, ровное, короткое приветствие. «Привет». Тону в его глазах и не понимаю, как себя вести. Да, прошло много времени. Да, мы разошлись бесповоротно. Но так много осталось недосказанного между нами. Он биологический отец моего ребенка. Но настоящим папой, который не отвернулся, несмотря ни на что, стал другой человек. Все эти мысли втайне проносятся в моей голове, а мужчина в это время ждет от меня ответа. Чувствую, как мою ногу внизу обхватывают детские руки, и Алиса доверчиво жмется ко мне. Я мгновенно отмираю, а с меня спадает всякое наваждение. Он бы приехал, рано или поздно. Мы крутимся в одних кругах. Столкновение было неизбежно в любом случае. И я не нахожу ничего лучше, чем выдавить из себя скупое. Здравствуй, Олег. Все наши знакомые в курсе, что Руслан с Олегом почти братья, и мне вести себя необходимо соответственно. Олег долго разглядывает свою малышку и неожиданно искренне и широко ей улыбается. И переводит добродушный взгляд на меня. А меня снова словно бьет током. Невероятно мощный ураган эмоций накрывает меня, но я даже бровью не поведу. Мужчина произносит спокойным утвердительным тоном. «Это твоя дочь?» — не намек на вопрос. Внутри меня стоит немой крик, но сейчас не время и не место. Эта встреча выбила меня из колеи надолго. Сейчас я молюсь лишь о том, чтобы Руслану ничего не стало известно. Никогда. Все, на что я сейчас способна направить свои внутренние резервы, это на краткое и емкое. Наше с Русланом. Олег, посылай Алисе очередную искристую искреннюю улыбку, аккуратно замечает. Красивая. Я совершенно не ожидаю, но Олег вдруг отворачивается и обращается к Шахову. Господи, я совсем забыла, что мы не одни. Настолько дух вышибло. Костя, ты не мог бы оставить нас на пару минут? Он с ума сошел? Что же он делает? Шахов смотрит на нас очень странным взглядом, но просьбу выполняет. «Да, я отлучусь ненадолго», — раздается тактичный ответ. «Мне как раз позвонить надо». Хозяин дома, явно ошарашенный происходящим, устремляется к выходу из кабинета. А Олег, быстро подхватив с письменного стола мобильный, негромко окликает друга. «Костя? Что?» Константин оборачивается в дверях и хищным взглядом впивается в лицо Олега. «Телефон не забудь». «Мы остаемся втроем». Олег, я и моя малышка.